разумеется, я не выкладывал всех подробностей перед ними», — заметил настоятель. «В любом случае», — продолжал судья, — «если какие-то злые языки будут выдвигать ложные обвинения, безосновательность их инсинуаций можно будет сразу же продемонстрировать благодаря вскрытию. Коль смерть была насильственной, то это можно доказать, даже если тело и было забальзамировано». «Будем надеяться, что до этого никогда не дойдет», — бодро воскликнул Сунь. «Ну, а теперь мне пора возвращаться к своим трудам», — он поднялся и добавил, обращаясь к судье. «Впрочем, прежде я покажу вам рисунок с изображением кота покойного настоятеля. Это святыня данного храма Ди». Судья подавил вздох. Он поблагодарил настоятеля за щедрый прием и вслед за Сунем направился к выходу. Проходя мимо стола, за которым сидели Дао Гань и актеры, он бросил своему помощнику: «Подожди меня здесь, у главного входа. Я скоро вернусь». Учитель Сунь провел судью боковым коридором, и они направились в западный зал храма. Перед скромным алтарем у задней стены горели 4 свечи. Сунь поднял одну из них, осветив висевший на стене средних размеров свиток из старинной парчи. Пушистый серый кот расположился на краю резного стола эбенового дерева. Рядом мячик из шерсти, а позади животного бронзовая чаша с обломком скалы причудливой формы и побегами бамбука. «Это был любимый кот настоятеля», — низким голосом провозгласил Сунь. «Старик рисовал его бесконечно, ведь в самом деле примилый зверь». Судье показалось, что перед ним довольно посредственная работа дилетанта, но он понимал, что ценность картины определяется ее авторством — рисунок святого настоятеля. Как он и опасался, в прихромовом зале было очень холодно. «Замечательный рисунок», — вежливо произнес судья Ди. «Это его последняя картина», — сказал Сунь. «Он завершил работу над произведением в своей комнате и в полдень накануне кончины. Кот отказался принимать пищу и умер несколько дней спустя. И после этого некоторые утверждают, что кошки не привязываются к своим хозяевам». «А теперь советую тебе взглянуть на статуи даосской триады в главном зале. Они размером более 10 локтей. Это работа знаменитого скульптора, а мне пора откланяться. Надеюсь увидеть тебя завтра утром перед твоим отъездом». Судья Ди почтительно проводил учителя до дверей переднего зала, потом вернулся в трапезную. «Если статуи простояли там 200 лет, — решил он, — то могут подождать еще немного. У него будет возможность увидеть их, когда через некоторое время он снова посетит этот храм». У центрального входа он нашел поджидавшего его помощника. Шепотом Дао Гань сообщил: «Мо-Моде по-прежнему не появлялся. Куань сказал мне, что никто не знает, когда и где он может объявиться, поскольку предпочитает быть совершенно независимым. Хозяин труппы и его актеры были довольно словоохотливы за столом, но они в самом деле не в курсе того, что здесь происходит, и это их мало волнует. Между прочим, ужин был действительно неплох. Единственным неприятным моментом была свара за столом среди служек мирян. Дежурный по трапезной утверждал, что на столе не хватило прибора, а один из монахов возмущался, что ему не досталось чаши и палочек для еды». «Что ты называешь неплохим ужином?» — с кислой физиономией осведомился судья Ди. «Я выпил лишь несколько чаш вина и немного чая, а от остального у меня все в желудке переворачивалось». «Своим ужином я вполне доволен», — заметил Дао Гань. «И все эти яства даром бесплатно». Судья Ди улыбнулся. Ему была известна чрезмерная скаридность Дао Ганя. Сухопарый помощник продолжал: «Куань пригласил меня к себе, чтобы еще немного выпить, но я решил, что прежде нужно попытаться отыскать нашего неуловимого актера. Займись этим», — приказал судья, — «а я нанесу визит госпоже Бао и ее дочери. Мне не ясно, что их связывает с госпожой Оуян. Цзун Ли утверждал, что Белая Роза не дочь госпожи Бао, и что ее понуждают стать монахиней против воли. Но юнец был пьян, а еще он утверждал, что прежний настоятель был убит. Я расспросил настоятеля и учителя Суня, но это оказалось чистой выдумкой. Тебе известно, где расположены покои госпожи Бао? На втором этаже, господин. Пятая дверь по второму коридору. Хорошо, встретимся потом в комнате Куаня. Я зайду туда после того, как поговорю с госпожой Бао. Шума дождя больше не слышно, значит, мы можем пройти в восточное крыло через двор.